Глава 18. Во сколько за тобой приехать? Ярослав ловит меня в капкан серых глаз, что при дневном освещении напоминают волчьи. Выцветшие по центру возле зрачка и в темной окантовке по кругу. Я доберусь сама. В очередной раз пытаюсь выстроить границу между собой и этим мужланом, но все равно безуспешно. Ну, ты же не хочешь, чтобы я тебя караулил? Еще чего, ты что, сталкер? Я вообще не понимаю, как вляпалась в подобное. Даже муж так меня не контролирует. А я и не контролирую, я всего лишь такси. И насколько мне не изменяет память, такси приезжает только в том случае, если его вызывают. Акцентирую внимание на последнем слове, нахально усмехаясь. Я вообще в компании этого мачо веду себя слишком вызывающе и агрессивно, но понимаю, что вместо того, чтобы оттолкнуть тем самым мужчину, только сильнее раззадориваю его своим поведением. «Я не против быть именно тем, кого вызываешь ты», — говорит он хрипло, опуская взгляд к моим губам. От его неоднозначного предложения и красноречивого взгляда меня пронзает дрожью и вспыхивает кожа. «Ярослав, ты забываешься?» Понимаю, что этот флирт переходит все допустимые нормы. Я все еще замужем, независимо от того, что ты видел в ресторане. И для меня такое фривольное поведение недопустимо. Так я ж не тороплю. Усмехается мерзавец. Но и скрывать не буду, Ульяна. Понравилась ты мне. Не знаю, как твой муж объелся груш, после тебя вообще смог посмотреть на рыжую лохудру. Она и в подметке тебе не годится. Откуда такие выводы, Ярослав? Может, я человек-говно или внутренний мир у меня убогий? А с ней так интересно, что и внешние данные не имеют значения. Хотя она очень привлекательная женщина. Глупо утверждать, что Света не привлекает мужчин. Я ее всегда считала роковой красавицей. «Не понял», — чешет он щетинистый подбородок. «Ты сейчас ее что ли, защищаешь?» «Ни в коем разе. Хватит уже. Да защищалась». Тяжело вздыхаю. «Так ты ее знаешь?» «Более чем. Подруга моя лучшая». Чувствую, как горло снова перехватывает спазмом. «Была лучшей». «Хороша подруга», — возмущенно басит он. «Видать, давно на твоего муженька текла». «Прекрати, я и без этого чувствую себя круглой дурой». Ярослав хмурится и будто обдумывает следующие слова. «Ты не дура, Уль, это он дурак. Будет кусать локти, что прощелкал тебя. Конечно, если ты решила не прощать его. Даже просто измену я бы не простила, а такое, она же еще и беременна». Смеюсь в голос, так горько и больно от всего этого, что даже представить не могу, когда полегчает. Выражение лица становится серьезным, и он произносит «Мне жаль». И смотрит при этом так искренне, что мне становится не по себе и хочется сбежать как можно скорее. «Мне пора». Прокашливаюсь я, стараясь проглотить проклятый ком, вставший в горле. «Позвони мне, Ульян, или ты хочешь, чтобы я так и стоял тут весь день, караулил тебя? А может, мне завести шпиона среди твоих работников?» Ухмыляется он. Я представляю на мгновение, как это будет выглядеть в глазах моих подчиненных, и вспыхиваю. Меня привозит и забирает с работы какой-то мужик, в то время как мой муж находится на отдыхе с детьми. Это слишком даже в нашей с Владом ситуации. Ярослав, что нужно, чтобы ты оставил эту навязчивую идею с извозом? «Давай поужинаем». Этот вопрос застает меня врасплох. Мне казалось, что я достаточно четко обозначила свою позицию насчет встреч с посторонним мужчиной. И он максимум продолжит настаивать на том, чтобы возить меня. Но этот неугомонный не успокаивается. Прости, но это уже лишнее. «Да ладно тебе, всего лишь прием пищи, ничего лишнего. К тому же мы уже завтракали вместе, так можем и поужинать». «Вот именно, мы завтракали, этого достаточно». «Для меня нет». Он всем видом демонстрирует, что настроен решительно. «Прощай, Ярослав». Дергаю дверь автомобиля и выпрыгиваю из внедорожника. Твердой походкой иду в салон и чувствую жжение между лопатками, что свидетельствует о том, что мой водитель продолжает провожать меня взглядом. Как только оказываюсь внутри салона и слышу радушные приветствия администратора, выдыхаю с облегчением. Общение с этим мужчиной дается мне непросто. Рядом с ним я теряю баланс, а мне нельзя это делать, потому что впереди предстоит самое большое испытание в моей жизни — развод. И как только я заберу машину у Ярослава, мы сразу же прекратим общение. До встречи с юристом остается еще 1,5 часа, которые я посвящаю бухгалтерии салона. Но сделать это у меня не получается, потому что на пороге моего кабинета появляется неожиданный гость. «Ну, наконец-то я тебя поймала!» Стоит в дверях моя дрожайшая свекровь, и, судя по выражению ее лица, пришла она совсем не с миром.